и Бао Юй досадовал, что не может повидать ее. Прошло еще некоторое время, и Бао Юй узнал, что Инчунь переехала в дом мужа. Тогда он стал вспоминать то время, когда они жили вблизи друг друга. «Теперь, — думал он, — если нам даже доведется встретиться, в отношениях между нами уже никогда не будет искренности и непосредственности». Сознание того, что он не может встречаться с сестрой, когда захочется, повергло его в смятение и уныние. Но он терпел, стараясь забыться в играх со служанками. Счастье еще, что Дзя Джен ничего не знал об этом. Не то он заставил бы сына заниматься. За дни вынужденного пребывания дома Бао Юй чуть не разнес двор наслаждения розами. Развлекаясь, он переиграл все игры, которые только существуют на свете. Но об этом мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о том, как Син Лин обиделась на Бао Юя, который, по ее мнению, посмеялся над нею и стала избегать его. Она совершенно не приходила в сад роскошных зрелищ и целыми днями хлопотала по дому. Она была уверена, что если Сюэпань женится, она обретет поддержку в доме. Часть обязанностей будет с нее снята, и она почувствует себя свободнее. Кроме того, ей казалось, что такая образованная и красивая девушка, как жена Сюэпаня, должна непременно быть учтивой и покладистой. Поэтому она ждала дня свадьбы Сюэпаня, пожалуй, с большим нетерпением, чем он сам. А когда жена переехала к ним, Сян Лин с усердием принялась прислуживать ей. Следует сказать, что жене Сюэпаня, урожденной Ся, было всего 17 лет. Она обладала необычайной красотой, была образована, по уму и находчивости подстать самой Фэнзя. Только вот беда, отец ее умер, когда она была еще ребенком, и мать лелеяла ее, словно драгоценность, исполняла все ее капризы и прощала шалости. Благодаря этому у девушки сложился характер, не менее жестокий, чем у Дао-Дже. Дао-Дже, знаменитый разбойник, согласно преданию, съедал печень убитых им людей. Она привыкла к поклонению, словно была богиней, и совершенно ни с кем не считалась. Из-за всякого пустяка она вспыхивала с такой же внезапностью, как налетает порыв ветра или раздается удар грома. Еще дома в минуты раздражения она бранила и безжалостно избивала служанок. А сейчас, выйдя замуж, разумеется, захотела стать полновластной госпожой. Она уже не желала казаться скромной и учтивой, как выставляла себя прежде. Она жаждала забрать власть в свои руки и держать в повиновении мужа. Видя, что Сюэпань упрям, она решила ковать железо пока горячо, так как понимала, что в последующем ей будет труднее своевольничать. Ее возмущало, что у Сюэпани красивая наложница, и у нее появилось желание сунского тайцзу уничтожить южную Тан. Как гласит предание, сунский император Тайцзу 960-976 годы, собираясь в поход против своего врага, императора династии Южная Тан, воскликнул: «В чем провинилась передо мною Дзянань? Ни в чем. Но Поднебесная должна быть едина, и нельзя позволить чужому человеку храпеть возле твоей постели.